пристройке, присоединенной сбоку от этого небольшого здания, находились комнаты Адамаса, Клиндера и Жовлина, сообщаясь с комнатами большого дома. Так без насмешки простодушно называли в деревне маленький особняк маркиза. Он нашел всех своих собравшимися в зеленом зале, и только тогда он вспомнил, что мавританка посреди общего возбуждения получила доступ в его комнату. Он был признателен Адамасу перенести заседание за пределы его убежища. Он видел Жовлина, занятого записыванием, и не желая беспокоить его, он сел и ознакомил с письмом, адресованным аббатом Анжарраном господину де Сюи, с целью довести его до обнаружения семьи Мария. Это письмо было написано немного времени спустя после смерти Флоримона. Господин Анжоран еще не знал о смерти Генриха IV и о том, что де Сюи в немилости. Это была копия, которую аббат сохранил и передал Мария с письмом, недописанным Флоримоном. Это письмо аббата, или, скорее, эти мемуары содержали очень точные подробности убийства фальшивого разносчика, такие, которые аббат получил из уст Мерседесы, подтвержденные разными признаками. Во всем этом ничто не разоблачало мнимую виновность де Альвимара и его слуги. Убийцы остались неизвестными. Один и другой, это правда, были описаны довольно точно в свидетельских показаниях мавританки, отраженных в этих мемуарах, но эта женщина, которая теперь уверяла, что узнала их, могла вполне ошибаться, и ее обвинения было недостаточно, чтобы осудить их. Каталанский нож, орудие преступления, сопоставимый с тем, который дал Мария, был доказательством более убедительным. Эти два оружия были, если не одинаковые, то по крайней мере столь похожие, что на первый взгляд их едва можно было различить один от другого. Буквы и девиз были выполнены одной рукой и лезвие одного изготовления. Но Флоримон мог быть убит оружием, украденным у господина де Вилларяля или потерянным им. Ничто не доказывало, что оба кинжала принадлежат этому иностранцу. И, наконец, буквы, виденные Мария, Мерседес и Адамасом на другом оружии испанца, могли не быть его, поскольку в итоге он был представлен геймом под именем Антонио де Вилларяль. Глава 25. Справедливый Буадори громко высказывал свои размышления Адамасу, когда Жовлин дал ему лист, на котором он только что закончил писать. Это был короткий рассказ о том, что произошло утром в Ла-Моттии, между Лорианой, испанцем и им. Нож злобно метали неоднократно, чтобы запугать или прервать, затем вонзили в утробу волчонка и наконец передали как залог в знак повиновения и раскаяния мадам де Бевер прямо на глазах у Жовлина. «В таком случае это становится серьезным», — произнес маркиз, все более погружаясь в задумчивость. «И я вижу в Вилларяле очень злого человека. Однако, возможно, это оружие не являлось его собственностью 10 лет назад, и что он получил его потом в дар или в качестве наследства. Возможно, он родственник или друг убийцы, негодяи и подлецы встречаются и в самых лучших семьях. Как и у вас, мэтр Жовлин, у меня плохое мнение о нашем госте, но я уверен, что вы, как и я, хорошенько подумаете прежде, чем вынести приговор на основе этих доказательств». Люсилия сделал знак, что согласен, и посоветовал маркизу постараться заставить убийцу признаться в хитро подстроенной и неожиданной для него ситуации. «Вот о чем мы подумаем тщательно», — сказал Буадори, — «и вы мне в этом поможете, мой большой друг. Пока что мы должны идти ужинать, и поскольку мы будем одни среди своих, мы можем доставить себе радость поесть с нашим маленьким будущим маркизом. И все же, месье, если вы мне доверяете», — сказал Адамас, — «мы оставим еще сегодня вещи, как они есть. Беллинда, злой бич, и я нахожу, что она очень дружит с домом священника, кухней плохих замыслов против всех нас». «Ну же, Адамас», — сказал маркиз, — «что же произошло такого обидного между домом священника и тобой? Знаете, месье, что и я тоже обращаюсь к помощи магии. Сегодня утром, едва вы уехали, как некий Лафлеш, несомненно тот цыган, которого вы видели днем в Ла-Мотт, рыскал вокруг замка и предлагал рассказать мне о хорошем событии. Я отказался. Я страшно боюсь предсказаний, и я сказал, что зло, которое должно к нам прийти, приходит к нам дважды, если мы о нем знаем заранее. Я довольствовался тем, что спросил у него, кто украл у меня ключ от шкафа с напитками, и он мне ответил, не раздумывая: «Та, которую вы подозреваете. Назови ее», — настаивал я, хорошо зная, что это была Беллинда, но желая испытать знания этого ловкого пройдохи. «Звезды мне это запрещают», — отвечал он, — «но я могу вам сказать, что делает в момент, когда мы разговариваем, лицо, которое вы не любите. Она находится у приходского священника, где она насмехается над вами, говоря, что вы вбили в голову владельца этого замка жениться на молодой госпоже. «Замолчите, Адамас, замолчите», — воскликнул стыдливо маркиз, — «вы не должны повторять всякую ерунду». «Да нет же, месье, нет, я ничего не говорю, но желая знать, правду ли сказал чародей, когда он ушел, я отправился туда, как если бы прогуливался вдоль дома священника, где я увидел Беллинду в окне с экономкой, которые обе смотрели смеясь и надо мной тайком издевались». Жовлин спросил, входил ли этот цыган в замок. «Он очень хотел», — сказал Адамас, но Мерседес, которая видела его из кухни, не показываясь ему, меня умоляла не впускать его, говоря, что он предрасположен к воровству, и я не позволил ему войти во двор. Он осмотрел дверь с большим волнением, и поскольку я спросил у него, что он там видит, ответил мне, «Я вижу, большие события скоро произойдут в этом доме, такие большие и такие удивительные, что я должен сообщить об этом вашему хозяину. Дайте мне поговорить с ним». «Вы не сможете», — сказал я ему, — «его нет дома». «Я это знаю», — ответил он. «Он в Ла-Мот-Сии, где я попытался видеть его, но, поскольку я там не мог поговорить с ним без свидетелей, я пришел сюда и поистине, если вы мне еще откажете войти, вы будете сожалеть об этом дне, потому что судьбы находятся в моих руках». «Все это замечательно», — сказал простодушно маркиз. «Событие, о котором он мне предсказал, оно уже произошло, и я теперь сожалею, что не расспросил его прежде. Если он вернется, Адамас, приведите его ко мне. Не скажете ли вы мне, мой дорогой Мария, что это умный парень?» «Очень забавно», — ответил Мария, «но моя Мерседес не любила его. Она считала, что это он украл у нас печать моего отца. Я так не думаю, потому что он помогал нам искать ее и требовал ее у других цыган. Казалось, он нас очень любит, и он делал все, о чем мы его просили. А что было на той печати, мое дорогое дитя? Герб. Подождите». Господин Аббат Анжорен рассматривал его через стекло, которое позволяет видеть большим, потому что это было так мелко, что ничего не различалось, и он мне сказал, «Запомни так, от серебра к зеленому дереву». «Это так», — сказал маркиз, «это герб моего отца. Это был бы и мой герб, если бы король Генрих не сочинил бы мне другой на свой лад. И один, и другой, — написал Люсилия, — вырезаны на двери внутреннего двора. Спросите мальчика, видел ли он их, когда пришел сюда. А как он мог их видеть?» — воскликнул Адамас, который прочитал слова Люсилия в то же время, как и его хозяин. «Каменщики, которые ремонтировали арку, установили сверху свои леса, а сегодня утром», — продолжал писать Люсилия своим карандашом, «когда цыган рассматривал эту дверь, он мог видеть гербы». «Да», — ответил Адамас, «гербы были освобождены, и каменщики работали в другом месте. Гербы подновили. Но, как я думаю, мэтр Жовлин, этот Лафлэш должен знать что-нибудь из истории нашего дорогого мальчика, поскольку они вместе странствовали». «Я не думаю», — сказал Мария, «мы никогда никому ни о чем не говорили». «Но вы говорили об этом с Мерседес, Лафлэш знает арабский язык», — написал Люсилия. «Нет, он знает испанский, а я с Мерседес всегда говорил на арабском». «А в таборе этих цыган не было кого-нибудь еще из мавров?» «Была маленькая Пилар, которая понимала по-арабски, потому что она дочь маврой цыганки». «Итак», — написал Люсилия маркизу, «откажитесь от веры в сверхъестественное». Лафлэш хотел воспользоваться обстоятельством. «Он знал до определенной степени историю Мария, он узнал вашу в стране, о вашем пропавшем брате 10 лет назад. Он украл печать, он узнал герб на двери, он сопоставил даты, он угадал, предчувствовал или предположил всю правду. Он отправился в Ла-Мот, чтобы сообщить вам свое предсказание, которое он заставил выучить наизусть маленькую цыганочку. Сегодня вечером или завтра он принесет вам печать, думая, что он один распутает тайну, которую вы теперь знаете, и рассчитывает на крупное вознаграждение. Это жулик и интриган, ничего больше». Нелегко было маркизу признать объяснения такие естественные и такие очевидные, однако он подчинился. Адамас еще боролся. «А как вы объясните», — обратился он к Люсилия, «то, что он мне рассказал о Беллинде и доме священника?» Люсилия ответил, что с большим удовольствием. Беллинда подслушивала накануне у дверей комнаты маркиза. Лафлэш подслушал утром у двери или под окнами Кюре. «Вы трезво обо всем рассуждаете», — воскликнул маркиз, «и я вижу теперь, что нет тут никакой другой магии, кроме воли святого провидения, которое привело с этим ребенком истину и радость в мой дом. А теперь ужинать, и у нас сразу же будет ясный ум. На этот раз маркиз ужинал быстро и без удовольствия. Он чувствовал себя выслеживаемым Беллиндой, которая не имела больше возможности подслушивать в потайном коридоре, поскольку Адамас воспользовался присутствием каменщиков в доме и велел днем замуровать коридор, но любопытная и недоброжелательная Беллинда отметила долгие беседы маркиза и Жовлина с Мерседесой малышком, закрытые двери при этих разговорах, и особенно важный и торжествующий вид Адамаса, каждый взгляд которого, казалось, говорил: «Вы ничего не узнаете». Она не была настолько сообразительна, чтобы догадаться, что произошло. Она думала, что маркиз, давая продолжение своим матримониальным намерениям, готовит с египтянами увеселение для маленькой вдовы. Здесь не было ничего, что могло бы сослужить ей пользу против Адамаса, личного врага, но она испытывала против него и против мавританки ревность и только искала случая отомстить им. Когда Буадори был один с Жовлином, они согласовали и составили план действия на завтрашний день против де Альвимара. Письмо господина Анжорена было внимательно перечитано и обсуждено. Затем славный Сильвен, который не любил погружаться в серьезные и грустные дела, велел позвать своего наследника и провел вечер, болтая и играя с ним. Его восхищала прелесть детства, и в этом он действительно был похож на своего дорогого государя Генриха IV, не думая ему подражать. «Вот что», — сказал он Адамасу, когда увидел, что сон утяжелил шелковые веки Мария, «нужно вернуть мавританку, чтобы она еще эту ночь позаботилась о нем. Но завтра, когда мы прольем свет на дело этого Вилореля и больше не будет надобности утаивать правду, я хочу, чтобы мой наследник имел свою постель в будуаре моей комнаты. Иди, мое дитя», — сказал он Мария, — «посмотри это маленькое гнездо, все золото и шелк, которое ждет только благородного господина, такого как вы. Вам нравится эта шелковая ярко-розовая обивка и эти маленькие предметы обстановки, инкрустированные перламутром, не кажется ли вам, что они предназначены для особы вашего роста? Нужно будет, Адамас, устроить постель, которая будет шедевром. Что ты скажешь о квадрате на витых колоннах из слоновой кости с большим букетом розовых перьев в каждом углу? Месье, сказал Адамас, когда мы успокоимся, я направлю свой ум на этот вопрос, чтобы вас удовлетворить, потому что ничего нет слишком красивого для вашего наследника. И мы подумаем также об его одежде, которая должна быть соответствующей его положению. Я уже думал об этом, Адамас, я уже думал, — воскликнул маркиз, — и я хочу, чтобы его гардероб был во всем похож на мой. Ты позовешь ко мне лучших портных, белошвеек, сапожников, торговцев шляпами и перьями, самых искусных в стране, и в течение месяца я хочу, чтобы перед моими глазами, день и ночь, если необходимо, трудились над экипировкой моего племянника. А моей Мерседес, — сказал Мария, прыгая от радости, — ей тоже дадут такие красивые платья, как у Беллинды. И у Мерседес будут красивые платья, платья из золота и серебра, если такова твоя фантазия. И это заставляет меня задуматься. Послушайте, дорогой Жовлин, мне кажется, что эта женщина красива и еще молода. Не полагаете ли вы позволить ей здесь надеть снова костюм мавританки, который очень галантен за исключением вуали, которая чересчур исламская? Раз это славное создание настоящая христианка в данный момент, и раз мы живем в стране, где народная никогда не рассматривалась как мавританская, этот костюм не будет шокировать ничьих взглядов и порадует наши. Что на этот счет говорит ваша мудрость? Мудрость Люсилия позволяла ему понять, что исправить этого старого ребенка невозможно, следует примириться и любить его таким, каков он есть. Философ желал бы для начала новой судьбы Мария не тревожить его столькими украшениями и роскошью, а лучше бы объяснили его новые обязанности, которые он должен выполнять. Он утешился, заметив, что ребенок меньше упивается обладанием вещей, чем радуется и умиляется выражением расположения и ласкам, обращенным к нему. На другой день де Альвимар, который не спал ночь, попросил через Беллинду, которая охотно ухаживала за ним, разрешение не появляться раньше полудня. Маркиз нанес ему еще один короткий визит и был поражен, как исказились черты его лица. Под ударом ужасных предсказаний, которые были ему сделаны, ему виделись кошмары. Наконец дневной свет дал войти надежде в его душу, и он продремал часть утра. Глава 26. Маркиз воспользовался этой отсрочкой, чтобы вернуться к своему плану относительно туалетов. Он поднялся с Мария и Адамасом в незанятый зал, который был на пятом этаже, то есть над зеленой комнатой. Этот незаконченный зал предлагал беспорядок сундуков и шкафов. Когда висячие замки и крышки были подняты и створки раскрыты, Мария показалось, что он очутился в волшебной сказке. Здесь были блестящие ткани, ослепительные галуны, ленты, кружево, перья и украшения, богатые обивочные материалы, кожа из кордовы, разобранная мебель совсем новая и готовая к сборке, шкатулки, заполненные драгоценными камнями, превосходная живопись на стекле, которая лишь ожидала соединения, прекрасные мозаики из эмали, пронумерованные в штабелях, штуки тонкого полотна, громадные гипюровые гардины, решетки из золота и серебра, наконец комплект трофеев, которые маркиз рассматривал как законно приобретенные с оружием в руках. Эта груда доспехов называлась в доме склад, чулан. Предполагалось, что здесь сохраняется избыток предметов меблировки, негодные вещи, обрезки. Адамас один был посвящен в содержимое этих удивительных сундуков и называл все в этом зале сокровища или аббатство. Здесь имелись немодные безделушки, как в комнатах маркиза, но предметы искусства или промышленности огромной ценности и великой красоты, некоторые очень старые и от этого более ценные. Ткани, способ изготовления которых был уже утерт, оружие всех видов и из всех стран, некоторые хорошие картины и драгоценные рукописи т.д. Все это редко видело дневной свет. Маркиз опасался возбудить алчность некоторых соседей и не давал выходить своим богатством из склада, кроме как мало-помалу и с правдоподобием недавнего приобретения. Среди всех этих чудес маркиз выбирал то, что годилось для экипировки Мария, который был привлечен выражать свое мнение и вкус относительно цвета. Буадори тем временем выбирал материал и отдавал распоряжение Адамасу, который должен был разбирать предметы у него на глазах. В отношении туалета Адамас имел способность, можно было положиться на него, и в случае надобности он удачно справлялся с этой работой. Колонны и карнизы из слоновой кости, предназначенные для постели мальчика, были найдены после некоторых поисков. «Я отлично знал, что здесь есть что-то в этом духе», — сказал маркиз, улыбаясь. Эта превосходная работа относилась к парадному балдахину в часовне аббатства Фандгамба, где я был аббатом, то есть господином по праву завоевания в течение 2 недель. Когда я завладел им, я вспоминаю, что сказал себе, если новый аббат Фандгамба может скоро стать отцом, это будет балдахин, достойный его первенца. Но, увы, мой друг, я не унаследовал ничего из добродетелей монахов, и мне понадобилось, чтобы заиметь сына, найти его чудом в моем зрелом возрасте. Неважно, от этого он стал мне только дороже, и он будет спать своим ангельским сном под покровом девы из Фандгамба. Воспоминания маркиза были прерваны приходом Лафлиша, желающего поговорить с ним. Тщательно были закрыты сундуки и двери сокровищницы, и плута решили принять на заднем дворе. Стояла хорошая погода, и Жовлин придерживался мнения не пускать в дом интригана такого сорта. Расчет Жовлина был верен. Лафлеш принес печать, которую он увидел в руках маленькой Пилар. Он хотел также раскрыть тайну рождения Мария и убийства Флоримона господином де Вилариалем. Ему дали выговориться, а когда он закончил, его выпроводили, дав ему экю за труд, который он совершил, чтобы принести печать, но сделали вид, что ничего не поняли в его истории, не поверили ему и сочли, что очень плохо, что он позволил обвинить господина де Вилариаля, против которого в действительности нет другого доказательства, кроме как волнения и восклицаний мавританки, когда она подумала, что узнала его в вересковых зарослях Шампелье. В этом маркиз по совету Люсилия действовал мудро. В случае, если бы он принял обвинение, Лафлеш был вполне способен предупредить испанца, с тем чтобы извлечь из этого двойную выгоду. Лафлеш, сильно недовольный своим фиаско, удалился, повесив голову, а когда он шел вдоль наружной стены сада Галатеи, он услышал, что его зовет нежный голос. Это был Мария, которого маркиз не хотел допускать к этой беседе, желая, чтобы все отношения между его наследником и цыганом были прерваны безвозвратно. Мальчик не думал ослушаться его, но поскольку ему ничего не объяснили, он проскользнул в лабиринты подле маленькой бойницы, выходившей в сторону деревни, подстерегал уходящего цыгана. «Кто меня зовет?» — спросил тот, оглядываясь. «Это я», — сказал Мария. «Я хочу, чтобы ты сообщил мне новости о Пилар, и что ты мне дашь за это. Я ничего не могу тебе дать, у меня ничего нет, глупец. Укради что-нибудь». «Нет, никогда». Так ты ответишь мне, в свое время, сначала ты мне ответь, что ты делаешь в этом замке? Играю. Ах, ты не хочешь говорить? Прекрасно. Прощай, но ты не сказал мне, где Пилар. Она умерла, грубо ответил цыган и удалился, насвистывая. Мария напрасно звал его. Когда цыган ушел и уже больше не были слышны его шаги, мальчик убежал в лабиринт, пытаясь внушить себе, что Лафлэш посмеялся над ним. Но мысль о смерти его маленькой подруги страшно возвышалась в его живом воображении. Она говорила, что Лафлэш бьет ее, размышлял он, но я не верил этому. При нас он не бил ее, но, возможно, она говорила правду. Может, когда он ее бил, то и убил. И думая об этом, мальчик лил слезы. Пилар не была столь приятной особой, но в добром Мария уже было нечто от Буадоре. Он был чрезвычайно расположен к состраданию, к тому же аббат Анжоран воспитал в нем отвращение к насилию и жестокости. Но он скрыл слезы, боясь огорчить своего дядю, которого он уже страстно любил. Де Альвимар наконец вышел из своей комнаты. Полученный отдых, прекрасное заходящее солнце, радостное пение дроздов прогнали мрачные предчувствия, осаждавшие его несколько дней. Одетый и надушенный, он отправился к маркизу и поблагодарил его за участие, которое он проявил, и заботу, которой он был окружен. Буадори не мог решиться обвинить в душе этого человека еще такого молодого, со столь изящной осанкой, с лицом, которое привычная грусть делала поистине интересным. Но когда они направились за стол ужинать, увидев Люсилия, бывшего там, как обычно, чтобы музицировать, Буадори вспомнил об их уговоре и резюмировал то, что он называл механизм осады, чтобы грозно штурмовать совесть своего гостя. Он много воевал и пережил много опасных приключений, чтобы уметь сохранять манеру держать себя и выражение лица, не испытывая нужды, как Адамас, делать предварительную подготовку перед зеркалом. Хотя он уже долгое время жил спокойно, чтобы не вынуждать себя больше отступать от своего природного благодушия, он был слишком человеком своего времени, чтобы уметь говорить на свое усмотрение в случае надобности 20 раз на дню. Да здравствует король, да здравствует лига. Чудесное музицирование немого избавляло де Альвимара поддерживать банальный разговор, который казался ему затянувшимся. Эта музыка, которая раньше могла настраивать его на спокойствие, в котором он нуждался, вызывала на сей раз у де Альвимара лихорадочное возбуждение. Он решительно возненавидел Люсилия, он знал его имя, вырвавшееся при нем у маркиза, и после этого разоблачения господин Пулен, который был весьма в курсе современных ересей, догадался почти с уверенностью, что Жовлин было вольным толкованием Джовеллина. Обстоятельства, при которых он стал калекой, укрепляли его в этом подозрении, и он уже заботился о способе убедиться в этом и вызвать на него какое-нибудь новое гонение. Де Альвимар охотно бы ему в этом посодействовал, если бы не был вынужден некоторое время держаться в стороне, и бедный философ был ему все более антипатичен. Его прекрасная музыка, которой он был очарован в первый день, казалась ему теперь нестерпимой бравадой. После ужина маркиз предложил ему партию в шахматы в будуаре своей гостиной. «С большой охотой», — ответил он, — «но при условии, что там не будет музыки. Я не могу играть при этом отвлечении». «И я тоже, разумеется», — сказал маркиз. «Уберите ваш сладкоголосый инструмент в футляр, мой славный мэтр Жовлин, и идите смотреть спокойную битву. Я знаю, что вы принимаете участие в хорошо разыгранной партии». Они прошли в будуар и нашли там великолепную шахматную доску из хрусталя, вмонтированную в золото, превосходные кресла и много зажженных свечей. Де Альвимар еще не был в этой маленькой комнате, одной из самых роскошных в большом доме. Он бросил рассеянный и быстрый взгляд на безделушки, которыми она была заполнена, затем уселся, и игра началась. Глава 27. Маркиз, очень спокойный и учтивый, казался полностью поглощенным игрой. Стоя позади него, Люсилия мог наблюдать малейшие движения, малейшие изменения выражения лица испанца, хорошо освещенного свечами. Де Альвимар играл довольно находчиво и решительно. Буадоре, более медлительный, долго раздумывал над следующим ходом. В это время испанец нетерпеливо рассматривал окружающие предметы. Его взгляд естественно неоднократно возвращался к этажерке, располагавшейся слева от него и совсем рядом с ним около стены. Мало-помалу предмет, более всего рассматриваемый среди безделушек, размещенных на этой маленькой этажерке, привлек и сосредоточил на себе его внимание, и Люсилия заметил у него ироническую усмешку и досаду всякий раз, когда его взгляд останавливался на этом предмете. Это был нож, обнаженный и блестящий, помещенный на черную бархатную подушечку с золотой бахромой и накрытый стеклянным колпаком. «Что это?» — спросил наконец маркиз. «Вы мне кажетесь рассеянным. Вы в плену, мессир, и я не хочу очка, поскольку вы так хорошо играли. Что-то вам мешает или беспокоит вас. Вы слишком близко от этой этажерки. Хотите, отодвинем от нее стол?» «Нет», — ответил де Альвимар, — «мне очень удобно. Но признаюсь, что этот прекрасный предмет меблировки содержит некую вещь, которая меня занимает. Будьте добры ответить мне на один вопрос, если вы не сочтете его бестактным. Вы не можете задать вопрос, который был бы таковым, мессир. Спрашивайте, пожалуйста. В таком случае я спрашиваю вас, дорогой маркиз, как это произошло, что вы имеете здесь, под стеклом, лежащее с победоносным видом на подушечке походное оружие вашего покорного слуги? О, вы в этом заблуждаетесь, мой гость. Этот нож попал ко мне не от вас. Я знаю, что я вам его не давал, но я знаю, что он был вручен вам, исходя от меня, и это случайность, которую вы, возможно, не знаете. Я понимаю, что всякий дар прекрасной руки кажется вам драгоценным, но я нахожу, что вы очень нечувствительны к бедному гостю, так выставлять на показ трофей вашей победы перед глазами отвергнутого соперника. Ваши слова для меня загадка. Ах, если бы мне это померещилось. Позвольте мне поднять это стекло и рассмотреть поближе. Смотрите и трогайте, мессир, после чего я вам расскажу, если вы этого пожелаете, почему эта реликвия любви и печали находится здесь среди стольких других вещей, напоминающих прошедшие времена. Де Альвимар взял нож, внимательно поглядел на него, потрогал и вдруг положил туда, откуда взял его. «Я ошибся», — сказал он, — «и прошу вас извинить меня. Это вовсе не то, что я думал». Люсилия, который внимательно наблюдал за ним, казалось, что он видел, как задрожали от страха его изящные ноздри. Но это легкое искажение лица происходило у него по малейшей причине и даже иногда без причины. Он вернулся к игре, но Буадори прервал его. «Простите меня», — сказал он, — «но, кажется, вы узнали этот предмет, и это мой долг расспросить вас. Возможно, вы сможете пролить какой-то свет на таинственное происшествие, которое, случившись давно, мучит и волнует меня. Не могли бы вы сказать мне, господин де Вилариаль, знаком ли вам девиз и инициалы, выгравированные на этом клинке? Желаете взглянуть на него еще? Это бесполезно, господин маркиз, я не знаю этого предмета, он мне никогда не принадлежал». «Испытываете ли вы отвращение к себе, утверждая это?» «Отвращение? Почему вы меня об этом спрашиваете, мессир?» «Сейчас объясню. Может быть, вы узнали это оружие, принадлежащее кому-нибудь, кому вы стыдитесь быть соотечественником, имя которого, однако, вы скажете мне, если я призову к вашей верности. Если вы делаете из этого серьезное дело», — ответил де Альвимар, — «хотя я, в свою очередь, не понимаю вас, я хочу еще раз хорошенько посмотреть». Он снова взял нож, рассмотрел его с величайшим спокойствием и сказал: «Он изготовлен в Испании, оружие очень распространенное у нас. Нет знатного лица или просто свободного звания, который не носил бы подобный в своем поясе или в рукаве. И девиз один из самых банальных и самых распространенных. Я служу Богу, или я служу своему хозяину, или я служу чести. Вот что написано на большинстве нашего оружия, которое есть рапиры, пистолеты или тесаки. Очень хорошо, но эти две буквы «СА», похожие на личный вензель, вы могли бы найти их и на моем собственном оружии, так же, как и этот девиз. Это марка фабрики в Саламанке». Буадори чувствовал, как его подозрения рассеиваются при таком естественном объяснении. Люсилия же, напротив, почувствовал, как растут его подозрения. Он находил де Альвимара слишком старающимся предотвратить объяснения, которые могли бы от него потребовать о его собственном девизе и его собственных инициалах, которые считались неизвестными. Он дотронулся до колена маркиза, притворившись, что он гладит Флориаля, и предупредил его так не отступать от своего расследования. Де Альвимар, казалось, сам помогал ему в этом, спрашивая с некоторым видом оскорбленной гордости причину этого допроса. «Вы могли бы также спросить меня», — ответил Буадори, — «по какой причине предмет, на который мне страшно смотреть, находится тут перед моими глазами все время? Знаете же, сударь, этим проклятым оружием был убит мой брат, и я его не прячу с единственной целью беспрестанно напоминать себе, что я должен найти его убийцу и покарать его смертью. Лицо де Альвимора выразило сильное волнение, но это могло быть волнение сочувственное и благородное. «Вы правы, называя его скорбной реликвией», — сказал он, отодвигая нож. «Так это о вашем брате вы говорили вчера утром, когда справлялись у этих египтян, вы спрашивали их, когда и как он был убит». «Да, я спрашивал то, что хорошо знал, желая проверить их знания дела, и действительно дьявол, сидящий в девочке, мне ответил так верно, что я был этим поражен. Вы не заметили, мессир, что она сделала подсчет, который поместил события в 10 день мая 1610 года. Я не следил за подсчетом. Именно в этот день ваш брат действительно был убит, в тот самый день. Я вижу, что вы очень изумлены». «Изумлен? Я? Почему я должен быть изумлен? Я думаю, что прорицатели не раскрывают прошлого, помимо того, которое они знают. Но скажите мне, прошу вас, как произошло это печальное событие? И вы так и не узнали виновников?» «Вы правы, говоря о виновниках, потому что их было двое-двое, кого я очень хотел бы раскрыть. Но вы мне в этом не поможете, как я вижу, потому что это обвинительное оружие не имеет никакой особой приметы. И при случившемся не было свидетелей, простите меня, они были. И они не могли сообщить вам, кто это совершил. Они могли их описать, но не назвать. Если эта горестная история вас интересует, я могу рассказать вам ее со всеми подробностями. Конечно, я принимаю участие в ваших огорчениях и я вас слушаю». «Хорошо же», — сказал маркиз, отодвигая шахматную доску и придвигая свой стул к столу, «я расскажу вам все, что я получил из расследования, которое мне было сообщено Кюре из Урдоса». «Урдоса, откуда вы взяли Урдос?» «Я не припоминаю. Это место вы должны были проезжать, если вы путешествовали по дороге на По». «Нет, я приехал во Францию по дороге на Тулузу». «Тогда вы его не знаете. Я вам сейчас опишу. Знайте сначала, что мой брат, будучи простым дворянином среднего достатка, но из почтенной семьи, благородной наружности, приятного нрава и галантный мужчина, встретил в одном из городов Испании, каком, не знаю, даму или девицу знатного происхождения и стал ее мужем, тайно обвенчавшись с ней вопреки воле ее семьи. Как ее звали? Я не знаю этого. Все это было сердечным делом, в которое я не был посвящен и которого я не смог раскрыть впоследствии. Я только знаю, что он похитил свою подругу, и что оба они, переодевшись в бедных людей, направлялись во Францию, куда они въехали по дороге из Урдоса. Дама была на последних днях беременности, они ехали в маленькой повозке бедного внешнего вида, что-то вроде повозки разносчика, запряженной одной лошадью, купленной по дороге, и которая ехала не очень быстро при их нетерпении. Однако они благополучно добрались до последнего испанского этапного пункта, где, проведя ночь на дурном постоялом дворе, мой брат соизволил захотеть поменять испанское золото на французское золото и попросил похожего на дворянина человека. Этот человек смог предложить ему лишь маленькую сумму, а когда мой брат садился в свою повозку со своей спутницей в плаще и вуале, на постоялом дворе приметили, что оба незнакомца уделили этому внимание, наблюдая за двумя сундучками, которые он погрузил туда сам. Один содержал его золотые и серебряные монеты, а другой – драгоценности его жены, и что они тут же уехали, отправившись за ними следом, хотя заявляли о намерении ехать в противоположную сторону. Эти самые мерзавцы привлекли к себе внимание так, что не оставалось сомнения, когда описывались убийцы моего брата. «Ах», – сказал де Альвимар, «так вам описали их? Отлично. Один из них имел красивую внешность и был столь молод, что казался юношей. Он был среднего роста, но очень стройный. У него были белые маленькие руки, как у женщины, пробивающаяся черная борода, шелковистые волосы, внушительный благородный вид, довольно богатый дорожный костюм. Мало или совсем не было запасной одежды, потому что его чемодан ничего не весил. Хороший андалузский конь и этот гнусный нож, который служил ему и чтобы есть, и чтобы убивать. Другой. Это не важно, мессир. Ваш брат, я должен описать вам другого вора, так, как мне его описали. Это был мужчина в возрасте, похожий и на монаха, и на бритера. Длинный нос спускался на седеющие усы, туманный взгляд, мозолистые руки, неразговорчивый характер, настоящее животное Испании. Как вы сказали, мессир, животные, какие имеются в каждой стране, где думают откупиться от ада молитвами. Эти бандиты преследовали моего брата, как два свирепых волка, Трусы, они следовали за добычей, на которую не осмеливались напасть, и догнали. «Что с вами, мессир? Вам слишком жарко в этой маленькой комнате?» «Возможно, мессир», — ответил взволнованный де Альвимар. «Я нахожу, что трудно дышать воздухом дома, где кажется, что имя Испании презираемо. Как вы это делаете?» «Никоим образом, сударь. Садитесь же. Я нисколько не определяю вашу нацию виновной в падении некоторых нравов. Повсюду есть низкие люди. Если я говорю едко о тех, которые лишили меня брата, вы должны извинить меня». Де Альвимар, в свою очередь, извинился за свою обидчивость и умолял маркиза не прерывать свой рассказ. «Это было, — продолжал тот, — примерно в миле от небольшого местечка под названием Мурдас, когда мой брат был один со своей женой на стене и скал вдоль очень глубокой пропасти. Дорога извивалась на подъеме столь крутом, что лошадь отказалась идти в какой-то момент, и мой брат, опасаясь, что она откатится в лощину, спрыгнул на землю и быстро спустил жену, приняв ее в свои объятия. Было очень жарко, и чтобы она не страдала от солнца, он показал ей впереди тень пихт, куда она потихоньку отправилась, пока он давал передохнуть лошади. Так эта дама видела, как убили ее мужа. Нет, она свернула в небольшую горную рощу, когда это случилось. Бог хотел спасти ребенка, которого она носила, потому что, если бы убийцы ее увидели, они бы ее не помиловали. Так кто же мог знать, как погиб ваш брат? Другая женщина, которую случай привел совсем рядом за обломки скалы, и у которой не было времени позвать на помощь, так быстро было совершено ужасное убийство. Мой брат старался заставить лошадь двигаться вперед, когда его настигли убийцы. Более молодой спрыгнул на землю и обратился к нему с лицемерной учтивостью. «Ах, бедняга, ваше животное доведено до изнеможения. Не нужна ли помощь?» Старый негодяй, который следовал за ним, тоже спешился, и оба приблизились к брату, который ничего не заподозрил, и в то же мгновение свидетель, которого небо послало туда, увидел, как он споткнулся и упал во весь рост между колес, при том, что ни один крик не мог заставить думать, что ему был нанесен удар. Этот кинжал был воткнут ему в сердце до рукоятки рукой твердой и умеющей это делать. «Итак вы не знаете кто, хозяин или слуга, нанес удар?» «Вы говорите, что хозяин был очень молод. Трудно поверить, что это был он. Мне все равно, мессир. Для меня оба они негодяи, что один, что другой, потому что дворянин вел себя точно так же, как лакей. Он устремился к повозке, не имея времени взять обратно свое оружие, спеша и страстно желая украсть обе шкатулки. Он передал их своему товарищу, который укрыл их у себя под плащом, и оба они обратились в бегство, повернув обратно, подгоняемые, но не угрызениями совести или стыдом, человеческими чувствами, которые они не способны были испытывать, но страхом наказания кнутом и колесом, которые есть вознаграждение и конец такого отродья. «Вы лжете, сударь!» — воскликнул, вскакивая, де Альвимар вне себя и бледный от бешенства. «Кнут и колесо! Вы все лжете и вы дадите мне удовлетворение!» Он снова упал в кресло, задыхаясь и как бы сдавленный признанием, которое вырвал у него наконец приступ гнева. Глава 28. Маркиз был также поражен этой выходкой, которой он не ожидал, поскольку до сих пор виновный хорошо держался и отпускал с естественным видом свои частые реплики. Он пришел в себя первым и схватил своей длинной нервной рукой конвульсивное запястье де Альвимара. «Презренный человек», — сказал он ему с удручающим презрением, — «вы должны благодарить небо, которое сделало вас моим гостем, потому что если бы я не дал слово защищать вас, слово, которое охраняет вас от меня самого, я бы вас разбил о стену этой комнаты». Люсилия, опасаясь борьбы, схватил нож, оставшийся на столе. Де Альвимар увидел это движение и испугался. Он высвободился из руки маркиза и схватился за эфес своей шпаги. «Будьте спокойны и не бойтесь здесь ничего», — сказал ему Буадори со спокойствием. «Мы не убийцы, мы другие». «И я нет, сударь», — ответил де Альвимар, который казался побежденный этим достойным поведением. «И поскольку вы не хотите отступить от законов чести, я приложу все усилия, чтобы оправдаться». «Вы оправдаться, вы, в полноте, вы изобличены через опровержение, которое вы мне дали как доказательство, я нас презираю. Оставьте ваше презрение для тех, кто молча выносит оскорбление. Если бы я так поступил, вы бы меня не подозревали. Я отверг оскорбление, и я его еще раз отвергаю. Ах, так вы хотите все отрицать? Нисколько. Я убил вашего брата как всякого другую. Я не знал имени человека, которого убил или дал убить. Но что знаете вы о причинах, приведших меня к этому убийству? Как знать вам, не совершил ли я законную месть? Откуда знать вам, что эта женщина, имени которой вы не знаете, была моей сестрой, и мстя за честь своей семьи, я взял, как собственное добро, золото и драгоценности, увезенные соблазнителем? Замолчите, сударь, не оскорбляйте память моего брата. Вы же сами признались, что он не был богат. Откуда тогда он взял 1000 пистолей, чтобы бежать с женщиной? Буадори заколебался. Его брат по причине различия их взглядов никогда не хотел принять от него меньшую часть состояния, поскольку он считал это по справедливости как происходящее от лишения его собственной чести. Он был вынужден удовлетвориться объяснением, что жена его брата имела право взять то, что было ее. Но де Альвимар ответил, что семья тоже имела право рассматривать это как свое. Он энергично отверг обвинение в воровстве. «А разве вы не злодей?» — сказал ему маркиз. «Если вероломно убили кинжалом дворянина, вместо того, чтобы вызвать его на дуэль, примите во внимание, что ваш брат был переодет», — с жаром отвечал де Альвимар. «Вы скажете, что, видя его в одежде Виллана, я не мог полагать, что могу дать убить его, как Виллана, своему слуге. А почему вы не сделали этого на том постоялом дворе, где вы должны были узнать свою сестру, а вместо этого преследовали его, чтобы схватить в западне?» «Вероятно», — отвечал де Альвимар, по-прежнему высокомерный и оживленный, «что я не хотел устроить скандал и скомпрометировать мою сестру перед чернью. И почему же вместо того, чтобы пойти за ней, чтобы отвезти ее в семью, вы оставили ее на той дороге, где она умерла в страданиях через час без того, чтобы кто-нибудь вступился за нее? Мог ли я знать, что она здесь, совсем рядом от меня? Ваш свидетель не мог понять все мои слова, вопросы, которые я задавал похитителю. Я не выкрикивал их на дороге. Что вы знаете, если он не ответил мне ничего более, кроме того, что моя сестра осталась в Урдосе, и если тот, кто склонил ее к бегству, не выразил готовности бежать за ней, и, не найдя ее в Урдосе, вы ничего не знали о ее смерти, такой достойной сожаления, и вы не заботились даже о месте ее погребения? Кто вам сказал, что я не знаю лучше, чем вы, сударь, все подробности этой неприятной истории? На моем месте, не имея возможности помочь ничем, стали бы вы поднимать шум в стране, где никто не мог не знать имени вашей сестры и бесчестия вашей семьи? Маркиз, удрученный очевидностью этих объяснений, хранил молчание. Он пребывал в задумчивости и был столь поглощен своими размышлениями, что едва ли услыхал сообщение о прибытии Гийома де Арс, который только что был проведен в соседний салон. Люсилия увидел, как в глазах де Альвимара блеснула радость, или радость видеть снова друга была тому причиной, или то была только надежда избавиться от опасной ситуации. Де Альвимар бросился из будуара, и створки двери захлопнулись тут же между ним и его хозяевами. Люсилия, видя, что маркиз погружен в свои тягостные думы, дотронулся до него, как бы спрашивая: «Ах, мой друг!» — воскликнул Буадори, — «сказать надо, что я не знаю, что решить, и что я, может быть, попался на удочку величайшего обманщика, который существует. Я пошел неправильным путем, я выдал добрую мавританку и, возможно, также моего малыша под мести козни опаснейшего врага, я неловкий, я предоставил доводы защиты, признавшись, что я не знаю имени дамы, и теперь, когда у него имеется правда или ложь в оправдании убийства, я не нахожусь более вправе лишить его жизни. Мой Бог, Господь Бог, возможно ли, чтобы порядочные люди не были осуждены быть обманутыми злодеями, и чтобы во всех битвах они были бы самыми осмотрительными и в конечном счете самыми сильными?» И говоря так, маркиз, возмущенный самим собою, энергично стучал кулаком по столу. Затем он встал, чтобы пойти принять Гийома де Арса, голос которого, радостный и беспечный, доносился из соседней комнаты. Но немой сильно схватил его за руку с нечленораздельным восклицанием. У него был предмет, на который тот привлекал его внимание посредством удивленного и радостного лепета. Это было кольцо, которое маркиз надел на свой мизинец, то таинственное кольцо, которое не могли открыть и которое благодаря сильному удару кулака по столу разделилось на два круга, входящих друг в друга. Не имелось никакого подобия секрета в этом кольце, только части соединялись очень плотно, и нужен был большой толчок, чтобы разъединить их. Прочитать имена, выгравированные на этих двух кольцах, было секундным делом. Это были имена Флоримона и его жены. Понимание, что наконец они располагают истиной, придало им уверенности. Маркиз быстро отдал распоряжение Люсилия и с облегченной душой и улыбающимся лицом вышел пожать руку Гейму. Де Альвимар и господин де Арс имели только время обменяться несколькими словами о хорошей поездке одного и приятном удивлении другого. Однако Гийом заметил и некоторое беспокойство на лице своего друга, который сослался на мигрень накануне. Маркиз после первых приветствий своего юного родственника хотел отдать распоряжение об ужине. «Нет, спасибо», — сказал Гийом. «Я перекусил по дороге, пока мои лошади отдыхали, потому что мне необходимо тотчас же отправляться в путь. Вы видите, что я вернулся гораздо раньше, чем должен был. Я был предупрежден в Сен-Амане, где я вчера вместе с частью молодежи страны делал почетное сопровождение его светлости Конде о том, что мой управляющий очень болен в моем доме. Боясь, что он умрет, этот честный человек спешно отправил курьера, чтобы уведомить меня вернуться как можно быстрее с тем, чтобы быть введенным им в курс самых важных моих дел, о которых, признаюсь, я не знаю ни слова. И вот я прибыл сюда сначала, чтобы узнать, намеревается ли господин де Альвимар поехать со мной сегодня вечером ко мне домой, или, порабощенный в ваших садах Астри, он желает провести еще эту ночь в очаровании. «Нет», — поспешно ответил де Альвимар, — «я довольно злоупотреблял вежливостью господина маркиза. Я нездоров и становлюсь угрюмым. Я желаю выехать вместе с вами в тот же час и пойду распоряжусь, чтобы срочно приготовили моих лошадей». «Это ни к чему», — сказал маркиз, — «я позвоню. Я скоро буду иметь удовольствие видеть вас снова, господин де Вилариаль. Это я буду с завтрашнего дня ожидать ваших приказов, господин маркиз, и дам вам все объяснения, которые вы пожелаете о партии, которую мы только что разыграли». «О какой партии идет речь?» — спросил Гийом. «О партии в шахматы очень замысловатой», — ответил маркиз. Адамас появился по звону колокольчика. Лошади и багаж господина де Вилариаля. В то время, как он исполнял этот приказ, маркиз со спокойствием, которое заставляло надеяться де Альвимара, что все успокоилось между ними, давал отчет Гийому о том, как он проводил время в Бриане и Ламотт во время его отсутствия. Затем он расспросил его о пышных празднествах в Бурже. Молодого человека не надо было просить рассказывать. Он с большим удовольствием поведал о волнениях стрельбы или, вернее, как говорили тогда, почтенное действие аркебузы. Были построены стрельбища вблизи Фиша и большой павильон, украшенный гобеленами и увитый цветами для дам и барышень города. Стрелки разместились на площадке в 150 шагах от щита. 653 аркебузира. Трибуди из Сансера единственный заслуживал награды, но был вынужден поделить ее с Буара из Буржа за то, что он взял поддельное имя с тем, чтобы опередить свою очередь, что люди из Сансера очень осуждали, потому что они считали за честь доказать, что их стрелки являются лучшими в королевстве, и находили весьма несправедливым распределение наград. Это было очевидно, чтобы не вызвать недовольство людей из Буржа, что вынесли подобное несправедливое решение. «В самом деле», — сказал Гийом, рассказывая это с пылом юности, «или Трибуди выиграл, или проиграл. Если он выиграл, он имеет право на полный почет и на всю прибыль от победы. Я согласен, что он виноват, взяв вымышленное имя. Ну пусть за эту вину его накажут каким-нибудь штрафом или несколькими днями тюрьмы, но чтобы он все-таки был признан победителем в соревновании, потому что честь таланта — это святое дело и, несмотря на то, что мы не очень-то любим старых сансерских хитрецов, не было дворянина, который не протестовал бы против несправедливости, допущенной по отношению к Трибуде. Но, что вы хотите? Крупные города всегда кушают маленькие, и важные судейские крючки из Буржа присвоили бесцеремонно первенство над всеми буржуа провинций. Они бы очень охотно поступили так и со знатью, если бы им позволили это сделать. Я был удивлен, что из судей участвовал в соревновании. Аржантон от этого воздержался, говоря, что награда была отдана заранее и что ничего не оценится у судей из Буржа, кроме чемпионов из Буржа. «Не думаете ли вы, что принц был впутан в эту несправедливость?» — спросил маркиз. «На это я не отвечу. Но время идет, и вот преданный Адамас явился сообщить нам, что лошади готовы, не так ли? Ну что ж, едем, дорогой Вилариаль, и так как вы обещали маркизу прибыть завтра отблагодарить его, я приглашаю себя с вами. Я на это рассчитываю», — продолжил Буадори. «И можете также рассчитывать, сударь», — сказал ему де Альвимар, отвешивая низкий поклон, «что я вам предоставлю все доказательства того, что я высказал». Буадори не ответил, а только поклонился. Гийом, торопясь отправиться в путь, не заметил, что маркиз, несмотря на свою кажущуюся любезность, воздержался протянуть руку испанцу, и что тот не осмелился его попросить коснуться руки. Глава 29. Как только они вскочили в седла, маркиз, обращаясь к Адамасу, сказал ему взволнованным голосом: «Быстро, мои доспехи, шлем, оружие, коня и двух человек». «Все готово, месье», — ответил Адамас. «Мэтр Жовлин отдал нам распоряжение, сказав, что они исходят от вас, что если господин де Арс отправится обратно сегодня вечером, вы будете сопровождать его. Но с какой целью? Ты узнаешь это, когда я вернусь», — ответил маркиз, поднимаясь к себе в комнату, чтобы переодеться. «Позаботились ли о том, чтобы подготовить лошадей в маленькой конюшне, так, чтобы в тайну были посвящены только люди, которые должны меня сопровождать?» «Да, месье, я сам за этим проследил». «И далеко ты отправляешься?» — воскликнул Мария, который только что поужинал с Мерседес и вернулся в спальню. «Нет, сын мой, я не еду далеко. Я буду здесь через два коротких часа. Вы должны спать спокойно, и обнимите-ка меня быстро. О, какой ты сделался красивый!» — простодушно сказал Мария. «Ты что, поедешь потом в Ла-Моттии?» «Нет, нет, я еду танцевать на одном балу», — отвечал маркиз, улыбаясь. «Возьми меня, я хочу видеть, как ты танцуешь», — сказал мальчик. «Я не могу, но потерпите, мой Купидон, потому что, начиная с завтрашнего дня, я и шагу не сделаю без вас». Когда старый дворянин надел свой маленький шлем из желтой кожи с серебряными полосами, подбитой подкладкой или железным секретом, и украшенный длинным султаном, падающим на плечо, когда он надел свой короткий военный плащ, привязал свою длинную шпагу и застегнул под своим обвислым подбородком закрывающую шею деталь доспехов из блестящей ткани, Адамас мог посмеяться без излишней лести, что у него был внушительный вид, тем более, что волнения вечера заставили ослабнуть его румяна, его лицо было почти естественного цвета и не было женоподобным. «Вот вы и готовы, сударь», — сказал Адамас. «А я разве не поеду с вами?» «Нет, мой друг, ты закроешь все двери моего дома и проведешь вечер с моим сыном. Если он заснет, сделай ему походную постель из двух подушек. Я хочу найти его здесь, когда вернусь, а теперь посвети мне, я хочу поговорить в салоне с мэтром Жовлином». Он несколько раз с умилением поцеловал Мария и спустился на этаж. «Куда вы едете и что вы решили?» — говорили ему выразительные глаза Люсилия. «Я еду в Арс, чтобы завершить расследование. А что дальше, не так ли? Потом, если это произойдет, я договариваюсь с Геймом, чтобы злодей не смог ускользнуть, и вернусь посоветоваться с вами об остальном. Итак, до свидания, мой большой друг». Люсилия вздохнул, глядя, как маркиз уезжает. Он казался ему поглощенным более серьезными замыслами, в которых он не признался в своей программе. В то время, когда маркиз собирался уезжать, Гийом и де Альвимар, последний в сопровождении Санчо, другой с четырьмя людьми охраны, направлялись довольно медленно к замку де Арс по нижней дороге, то есть по той, которая оставляла плоскогорье Шамуэс справа и проходила довольно близко от Ла-Шатра. Луна еще не поднялась, и лошади Гийома были очень усталые, ехать быстро было невозможно. Де Альвимар воспользовался этим обстоятельством, чтобы быть немного впереди со своим оруженосцем, которого он тихо спросил: «Санчо, не забыл ли ты в Брианте что-нибудь принадлежащее мне?» «Я никогда ничего не забываю, Антонио». «Если бы вы забываете кинжалы в телах людей, которых устраняете». «Снова этот упрек, у меня есть основание делать его сегодня. Скажите мне, моя лошадь больше не хромает и в состоянии ли она, по вашему мнению, совершить длинный пробег этой ночью?» «Да». «Что нового произошло? Слушайте хорошенько и постарайтесь быстро понять. Разносчик был дворянином, братом маркиза де Буадоре. Нож, которым вы действовали, находится в руках у этого старца, который поклялся отомстить, и мы обвинены устами не знаю какого свидетеля. Мавританки». «Почему мавританки?» «Потому что египтяне всегда приносят несчастье. Если у вас нет другого соображения, у меня есть другие, я вам их выскажу». «Да, позже. Мы подумаем покинуть эту страну без другого объяснения со старым безумцем. Я наговорил ему достаточно, чтобы заставить обрести спокойствие. Он ждет меня завтра. Для дуэли? Нет, он слишком стар, но очень коварен. Хотите сгнить в какой-нибудь подземной тюрьме его замка? Все равно я поеду с вами, если вы туда отправитесь. Я не поеду. Некое пророчество сделало меня очень осмотрительным. Когда мы будем около этого маленького городка, огни которого вы видите там, отдалитесь от эскорта, скройтесь, а спустя четверть часа возвращайтесь догнать меня, говоря очень громко, что кто-то из города передал вам письмо для меня. Я поеду до замка Д'Арс как бы для того, чтобы прочитать его, и тут же, как я его будто прочту, сообщу господину Д'Арс, что мне необходимо срочно уезжать. Понятно? Понятно. Тогда поджидаем господина Д'Арса и не высказываем никакой поспешности. Когда славный господин Буадори, вооруженный до зубов и хорошо сидящий в седле на красавце Расидоре, преодолел пояс укреплений селения Бриант, он увидел, как Адамас верхом на хорошенькой небольшой кобыле и находце, очень смирный, проскользнул рядом с ним. «Глядите-ка, это вы, господин бунтовщик», — сказал ему маркиз тоном, которому не удалось быть гневным. «Разве вам не было запрещено следовать за мной и приказано охранять моего наследника? Ваш наследник хорошо охраняется, месье, мэтр Жовлин дал мне слово не оставлять его, и, с другой стороны, я не думаю, что в вашем замке он теперь подвергается какому-либо риску, поскольку враг вне его стен и мы за ним гонимся. Я знаю, что опасность теперь над нами, Адамас, и именно поэтому я не хотел брать тебя, старого и дряхлого, и к тому же ты никогда не был великим военным. Это правда, сударь, что я не люблю получать удары, но я очень люблю раздавать их, когда могу. Я больше не молод, но я все еще очень бодрый и хочу позаботиться о том, чтобы вы не угодили в какую-нибудь ловушку. Вот почему я захватил с собой еще двоих людей, которые присоединятся к нам через 3 минуты. Я бы с ума сошел, дожидаясь вас, ничего не зная и ничего не делая. Итак, хозяин, куда мы направляемся и как будем действовать? Увидишь, друг мой, увидишь. Но поторопимся. Нельзя терять времени, чтобы догнать их на полпути к Д'Арсу. Они пустились галопом, и менее чем через четверть часа стал виден Гийом и его эскорт, который продолжал двигаться очень медленно. Луна поднялась, и оружие всадников сверкнуло в ее лучах. Это было место, которое звалось тогда и называется теперь Ла-Рошель, но в те времена место было очень засушливое и пустынное. Дорога проходила посередине подъема между маленькой балкой и холмом, усеянным большими серыми камнями, среди которых росли довольно жалкие каштаны. Место пользовалось дурной славой, и суеверные крестьяне во все времена связывали большие валуны с демонами старой Галли. Маркиз повелел сделать остановку своему маленькому отряду, прежде чем он привлечет внимание спутников Гийома и, пришпорив коня, он направился в сторону своего молодого родственника. Услышав приближающийся стук копыт, Гийом и де Альвимар обернулись, первый весьма спокойно, думая, что это какой-нибудь испуганный путник, второй очень обеспокоенно и думая постоянно о предсказании, которое, казалось, начинает сбываться. Когда Буадори проезжал по левому флангу этого эскорта, Гийом не узнал его в этом военном наряде, но де Альвимар узнал его по биению своего взволнованного сердца, и старый Санчо, предупрежденный подобным же волнением, приблизился к нему. Их тревога почти рассеялась, когда Буадори, не заговорив, опередил их. Они подумали, что все-таки ошиблись, но когда он резко остановился, развернув своего коня, перекрыв им дорогу, они уже не сомневались, что это Буадори. Но прежде чем Буадори ответил, прозвучал пистолетный выстрел, и пуля срезала шлем маркиза, который, заметив движение Санчо, быстро наклонился, крикнув: «Гийом, это я, черт возьми!» — воскликнул испуганный Гийом. «Кто стрелял в маркиза? Во имя неба, маркиз, вы не ранены?» «Нисколько», — отвечал Буадори, «но я должен сказать вам, что в вашем обществе есть подлые трусы, которые стреляют в простого человека до того, как узнают, враг ли он». «Да, разумеется, и я немедленно расправлюсь», — продолжал возмущенный молодой человек. «Жалкие негодяи, кто из вас стрелял в лучшего человека королевства?» «Не я, не я, не я», — воскликнули одновременно 4 лакея господина Д'Арса. «Нет, нет», — сказал маркиз, — «никто из этих молодцов не делал подобного. Я видел того, кто стрелял, вот он». Говоря так, Буадори с ловкостью, силой и проворством, достойными его лучших дней, перерезал ударом хлыста лицо Санчо, и пока убийца подносил руки к глазам, он схватил его за воротник и, вырвав из седла, столкнул на землю и стегнул его лошадь, которая понеслась и исчезла в направлении Брианта. В то же самое время 4 человека маркиза, услышав звук пистолетного выстрела и топот скачущей галопом лошади, нарушили его запрет и бросились на помощь. «А вот и вы», — сказал маркиз своим людям. «Ну так арестуйте этого выбитого из седла всадника. Он принадлежит мне, так как я обладаю всеми правами на этой дороге. Он мой пленник. Свяжите его, нужно остерегаться его рук». Глава 30. В то время, как огромный каретник Аристандр, обезоружив, связывал руки ошеломленного падением Санчо, де Альвимар наконец опомнился от изумления. Лишь мгновение он мечтал избежать роковой причастности гневу Буадоре, но остатки целомудрия и гордости заставили его вступиться. «Мессир», — сказал он, — «я понимаю, что вы гневаетесь на тупость этого старика, который заснул на лошади и который был разбужен кошмаром, подумав, что его атаковала банда воров. Разумеется, он заслужил наказание, но не быть же ему за это вашим узником, полностью предоставленным вашему праву, сеньора, ибо только мне и мне одному надлежит его карать за оскорбление, нанесенное вам». «Вы называете это оскорблением, господин де Вильяреаль?» — спросил маркиз презрительным тоном. «Но не только с вами я имею дело, но и с моим родственником и другом Гиемом де Арс. Я не затрудню себя никакими объяснениями», — продолжил де Альвимар с рассчитанной злостью, «прежде чем мой слуга не будет передан мне, если это поединок, которого вы желали». «Гийом, выслушай меня», — сказал Буадоре. «Нет, никто не станет вас слушать», — воскликнул де Альвимар, пытаясь освободить свою лошадь, которая оказалась зажатой между лошадью Гийома и Буадоре. «Господин де Арс, я ваш друг и ваш гость, вы пригласили меня, вы обещали мне помощь и лояльность в любом поединке. Вы не позволите оскорблять меня, даже члену вашей семьи. В подобном случае, именно мне вы обязаны оказать помощь и восстановить справедливость, пусть даже против вашего собственного брата». «Я знаю это», — ответил Гийом, — «так это и будет. Однако успокойтесь и позвольте высказаться господину Буадоре. Я знаком с ним достаточно, чтобы быть уверенным в его учтивости по отношению к вам и о его великодушии к вашему слуге. Дайте пройти вспышке гнева. Я впервые вижу его таким разгневанным. И хотя он подвластен ему, я уверен, что все образуется. Полноте, полноте, мой дорогой, успокойтесь. Вы тоже в гневе, но вы моложе, а мой кухон оскорблен. Признаюсь вам, что если он подвергся малейшему оскорблению, я бы убил вашего слугу на месте и должен был бы дать вам отчет лишь потом.